Новое задание жизни. С каждым возрастом связаны определенные задачи. Пока есть цель, есть и смысл. Но со временем человек утрачивает смысл жизни. Подступает старость. За ней мрачно маячит смерть. Человек понимает, что жизнь движется к концу, хотя ему говорят оптимистично: «Старость — хорошее время. Уже некуда спешить, бессмысленно надрываться, наслаждайтесь каждой минутой, ведь скоро уходить». Какое печальное утешение, как приговоренному к смерти. Мол, ждать больше нечего и нет смысла стараться. Постарайтесь получить удовольствие от последнего обеда и прогулки. Есть важное дело, которое придаст сил. Самая важная функция немолодого человека, смысл его жизни — передача опыта. Благодаря этому выжило человечество. И тех, кто прожил дольше других, ценили именно за опыт. Пожилой человек, ну, скажем, лет 40, был хранителем и сосудом знаний. Он мог поделиться опытом и спасти других. О, как часто люди сожалеют о том, что не успели спросить у бабушки рецепт пирога, не научились вязать, как она, не слушали ее наставлений насчет целебных трав, в которых бабушка отлично разбиралась, или у дедушки не научились строить, пилить, тесать. И это умение исчезло, растворилось во времени. И другие были умения: сохранять терпение, прощать, отличать плохих людей от хороших, быть стойким и сильным, полагаться на волю свыше, но продолжать действовать, оставаться человеком в самых трудных обстоятельствах, не жаловаться и не ныть, содержать дом в порядке. Множество умений, которыми обладали наши предки. И многие эти знания и умения мы не успели перенять в полной мере. Да и старшие родственники не лезли с наставлениями и поучениями. Способ отодвинуть старость, остаться нужным, увеличить свою социальную ценность и сохранить смысл жизни — это способность делиться опытом. Есть ведь многое, что вы хорошо умеете и хорошо знаете, так? И эти знания, опыт, надо передавать, особенно в эпоху огромных перемен. Чтобы сохранить связь времен и чтобы сохранить себя, пока человек нужен и важен, пока он играет свою роль в обществе, он живет. Надо не травинками любоваться, уныло сидя на скамейке, не тратить время на обсуждение других, на перечисление болезней, на мелочные дрязги. Это отнимает силы и превращает в старика. Надо делиться опытом. Вот что вы хорошо знаете и умеете: пироги печь по бабушкиному рецепту, выращивать овощи в огороде, разводить комнатные растения, ухаживать за питомцами, шить, вязать, вышивать. Знаете полезные травы, грибы, умеете мыть полы быстро и правильно. Это ценный бытовой опыт. Он исчезнет, если его не передать, не сохранить. Есть еще опыт моральный, жизненный. Моя бабушка говорила, как часто мы слышим эту фразу: и мудрые слова чьей-то бабушки освещают жизнь другим поколениям. Разве нет? Рассказы старших — это история. Иногда более важная и интересная, чем история из учебника. Записывайте свой опыт, запечатлевайте. Сейчас нет альбомов с фотографиями и фамильных портретов. Почти нет. Нет архивов семьи. Все это исчезает. Нет поваренных книг с рецептами, которые передавались из поколения в поколение. От руки никто уже не записывает рецепты в тетрадку. Почти никто. И мало кто учит внуков вязать или вышивать. Это фамильное умение уходит в прошлое. Хранителями опыта и учителями становятся немолодые люди, ну, скажем, почти 50-60 лет. Они уже не юные, но и не старые. Они нужны и важны обществу и семье. Теперь вы не просто человек, вы носитель опыта, хранитель и учитель. Если, конечно, будете выполнять эту функцию: сначала запечатлевать то, что умеете и знаете, а потом передавать другим. Да, не все будут слушать, не всем это сначала интересно. Себя вспомните в юности. Но те, кому нужно, примут ваш бесценный дар. Делиться надо не наставлениями, а умениями и знаниями, жизненными историями и примерами. Нужно составлять биографию семьи, предков, Сейчас многие люди захотели собрать информацию и сохранить. Это потребность времени и способ сохранить себя, не превратиться в ненужного, лишнего человека, начать выполнять новое задание жизни. Кто выполняет задание, тот важен и нужен. И сейчас, в эпоху больших перемен, надо помнить о своей цели и смысле жизни. Наслаждаться букашечками и тарелкой каши можно и попозже. А пока есть более важное дело, в котором смысл и сила вашей жизни.